Глава 7. Счастье – это сейчас. Виктор Пелевин. Счастье – это сейчас. Что же такое сейчас с точки зрения физики? Физики не существует сейчас. Есть точка в пространстве и роль наблюдателя. Сейчас не имеет длительности. В ней настоящее воспринимается как только что прошедшее. Осознание – это сочетание наблюдателя одновременно с создаваемой им картинкой. Писательница и журналистка Лин МакТаггарт описала реальность как «незастывшее желе». Мы же своим вниманием и осмыслением заставляем это желе застыть. Такая вот квантовая физика на кухне. Я тоже иногда предлагаю своим клиентам воспринимать наши сессии коучинга, исходя из результатов двухщелевого эксперимента. Как мы, наблюдая всевозможные движения и варианты развития событий, выбираем сделать волну частицами, то есть практически создаем ее коллапс в точке присутствия наблюдателя и поддерживаем желаемый вариант осмыслением и созданием образа результата. Любое наше ощущение создает взаимное отражение, потому что наблюдаемое существует как наша часть. Другими словами, момент времени сейчас – это наша готовность встретить событие, готовность откликаться на него. Так существует пространство бесконечного числа выборов в точке сейчас, которое каждый раз новое. Это требует очень спокойного состояния созерцания и согласия умом по-честному на любой сценарий. Самое сложное в этой волшебной практике. Не существует двух одинаковых мгновений. Из предыдущих глав вы уже знаете, что мозг непрерывно меняется. Наш фокус внимания и то, кем мы себя определяем, тоже. Поэтому каждое мгновение сейчас, то есть каждое пространство выбора, это непрерывное изменение нас и всего, что мы воспринимаем. Мы постоянно создаем собственное сейчас, и никто другой за нас не может этого сделать. У него идет собственный аналогичный процесс. Восприятие, наблюдение, реальность. Поэтому вопрос к вам. Если существует только этот самый момент и каждое мгновение сейчас новое, есть ли смысл застревать во вчерашнем дне? Жена Мулы Насреддина после операции выписалась из больницы. Сосед спросил у Насреддина: «Как там твоя жена? Она уже вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». Практика. Чтобы не застревать во вчерашних делах, доделывая их в своих фантазиях почем зря, тренируйте навык возвращать себя в здесь и сейчас. В течение дня почаще проверяйте, где ваше внимание. Привычки, пустые разговоры, слухи, новости, ожидания, страхи, беспокойства, прилипчивые мысли. Например, вы можете поставить будильник и каждый час-два делать такую практику. Прямо сейчас заметьте, где ваше внимание, о чем вы думаете, что делаете, куда вы направляете энергию. Мы потеряли силу наблюдения. Средний человек теряет внимание, перескакивая с объекта на объект каждые 6-10 секунд. Но еще часто наши мысли, слова и действия не вместе. Мы думаем одно, говорим об этом другое, что-то более уместное, как правило, и часто заняты каким-то другим делом. Хорошо, если вы научились каждый день выделять время на то, чтобы сидеть и наблюдать, работать с образами цели через медитацию, а также выращивать ветки реальности своего желаемого будущего. Если действительно делать это, то очень скоро вы увидите, как перед вами открываются новые жизненные возможности. На практикуме медитации я даю алгоритм работы с многовариантным миром. Как это происходит, какие изменения случаются, слушайте дальше. Рассказывают сами участники. Хочу поделиться неожиданным эффектом от утренних медитаций. Продолжаю концентрироваться на веточке цели и за последнюю неделю наблюдаю каждый день, как ветка расцветает причудливыми цветами. Каждый день разными. Сегодня обнаружил, что мои комнатные цветы расцвели. Даже те, которые уже несколько лет ничего не производили. Моя сила концентрации заставляет цвести все вокруг, тот же эффект, как от улыбающегося меня. Я ставила цель выступить солисткой на гастролях оркестра, в котором работаю, и уже был сформирован список солистов, в которые я не попала. Но это было настолько сильное желание, что я все равно решила поработать с ним, прорастить ветку реальности. Представляла себя в красном платье в залах филармонии. На гастроли в апреле меня все же не взяли, но пригласили солировать на очень крутом юбилейном концерте в театре. Это было очень неожиданно, тем более, что выбрали только меня одну. А красное платье из картинки «Воображение» я сшила как раз к этим концертам. Это было той веткой, которую я даже представить себе не могла. Вот такая магия. Каждый день, каждый сейчас – время бесконечных возможностей. Важно научиться радоваться и с достоинством проживать время, в котором вы находитесь. Как отвечала героиня Фани Ардан в фильме «Лучшие дни впереди», «Время – это все, что у меня есть. Она принимает настоящее, не боится любить, печет кейки, выбирает яркую жизнь, умеет неспешно проживать день и чувствовать его разнообразные вкусы, смакуя каждый момент. Пейзажи, ветер, чувственное побережье, прикосновение любимого, запахи, тишину». Чем не пример для подражания? Конечно, ум пригласит нас либо прогуляться по прошлому, либо утащит в будущее. Хорошо, если оно будет созидающим, а не тревожным, как часто оказывается. Мы не можем вернуться и переделать своих родителей, раннее воспитание, прошлые ошибки. То, что мы можем изменить, это отношение к ним. Мы можем воспринимать события своего прошлого как сковывающие нас цепи или как спасательную шлюпку, или как вызов научиться и делать то же самое, но лучше. Мы можем раз за разом возвращаться к старым привычкам и шаблонам, или уплывать в дальнее плавание к мечтам и остаться в бездействии. А можем открыть то, что для нас имеет значение, и стать активным исследователем возможностей сегодня. Посмотрите в свое «здесь и сейчас». Есть ли что-то, что в эту секунду вызывает у вас стресс, напряжение, раздражение, страх? Вам кажется, что это управляет вами? Тогда последуйте примеру монаха, которого преследовал тигр и почти настиг его. Монаху бежать некуда, под ним обрыв. Он приготовился к смерти, ожидая нападения тигра. Но тут монах заприметил ягоду в своем сейчас и потянулся к ней. Положил ее в рот и закрыл глаза, наслаждаясь вкусом. А когда он очнулся, тигра нигде не было. Внешнее отражает внутреннее. Состояние балдежа от вкусной ягоды повлияло на последующие события в притче с монахом. Нет напряжения внутри, нет снаружи. Вы не можете повлиять на факты в прошлом, они уже случились. Но вы можете позаботиться о состоянии здесь и сейчас. Помните, мы говорили с вами о квантовой физике и о том, что реальность как вода, которая принимает ту или иную форму. Физик Гельмут Шмидт провел эксперимент. Он подсоединил тепловую лампу к генератору случайных чисел и установил ее в своем саду. Он устроил так, чтобы она включалась и выключалась произвольным образом. При контрольном испытании половину времени лампа оказывалась включенной и половину времени выключенной. В холодную погоду Шмидт оставил в сарае кошку. Физик обнаружил, что лампа оказывалась включенной большее время, чем выключенной, не повинуясь законам случайности. Кошка, которая предпочитала находиться в тепле, влияла на генератор случайных чисел. Если кошка может создавать нужную ей реальность, то что же говорить о нас? В ваших силах расчистить пространство внутри от эмоционального хлама прошлого, отпустить, принять, простить. Сделайте то, что нужно именно вам. Освободите место для жизни в настоящем, а каждый предыдущий опыт превратите в знание и мудрость. Прочную опору и собственной ценности и достаточности сегодня. То, что вы чувствуете сейчас, в разы мощнее фактов прошлого. Сфокусированная сила внутреннего состояния – ваш ежедневный импульс-настрой, способны изменить любые обстоятельства, разыгрываемые в спектакле под названием «Жизнь». Счастье не цель, а следствие. Если существует разумная причина для счастья, то счастье возникает само собой, автоматически и спонтанно. Виктор Франкл. В психофизическом измерении мы направлены на себя, то есть наша цель – получить нечто желаемое. Мы стремимся к переживанию радости, удовольствия, удовлетворенности, счастья, которые часто выступают как мотив деятельности. Тогда другие вещи становятся средствами для достижения цели, желаемого. В неэтическом, духовном измерении мы направлены вовне, в мир, где нашей целью становится обмен с миром. В этом случае исполнение смыслов и ценностей становится причиной для переживания счастья. И сразу предлагаю вам историю для размышления. Один мужчина среднего возраста жил в Марокко. Как-то раз, гуляя по площади, его окликнул худощавый мужчина, ему было за 50. Это был чистильщик обуви. Он улыбнулся и подозвал путешественника рукой к себе. Попросил присесть на стул. Оценив состояние обуви и покачав головой, он тщательно принялся за работу. Путешественник смущенно оглядывался по сторонам, кусал губу, пока другой жонглировал щетками и средствами. Когда ботинки стали выглядеть как новые, улыбка расплылась на лице чистильщика. Он сиял. Внезапно молодой мужчина осознал, что, несмотря на то, что он был в 100 раз богаче и его профессия, казалось бы, более уважаемая, мужчина с щетками и обувным кремом был гораздо счастливее. Он дышал счастьем, он излучал его. Аристотель утверждал, что цели ценятся только в той степени, в которой они в конечном счете связаны со счастьем. В исследовании о причинах счастья SWB, Subjective Well-Being, его приравнивают к хорошей жизни, а исследователи Шалом Шварц и Вольфганг Билски определили удовольствие как центральное измерение человеческих ценностей. SWB – Subjective Well-Being. Субъективное благополучие – это интегральное социально-психологическое образование, которое включает в себя оценку и отношение человека к самому себе и своей жизни в целом. Это понятие в некоторых источниках рассматривается как синонимичное понятию счастья. Желание счастья вошло в тройку лучших желаний среди участников исследования Лоры Кинг и Шерри Бройлс. То есть все мы хотим быть счастливыми. Провокационный вопрос, который не рассматривали в этих исследованиях. Это относительная важность счастья как такового в определении качества жизни. Например, люди могут пожертвовать счастьем ради других целей, но при этом сохранять чувство удовлетворения. А есть те, например, маркиз де Сад, чья жизнь определялась прежде всего гедонистическими стремлениями к их удовлетворению, но была лишена какой-либо другой ценности. И напротив, история богата примерами героических личностей, которые пожертвовали личным счастьем ради высших целей, но чью жизнь вряд ли можно было назвать счастливой. Как тогда описать счастье? Что такое счастье? Народная этимология гласит, что счастье происходит от слова «сейчас». Что это значит? Вы находитесь целиком мыслями и телом в «здесь и сейчас», а не где-то еще. Определение очень простое, но его выражение дается нам с трудом. Ум всегда найдет повод залезть в прошлое или будущее, чтобы найти очередной повод сделать нас несчастными. Несчастье – не сейчастье, не сейчас. Это состояние ума, которое заявляет, что жизнь не удалась вчера и не удастся завтра. Но если оказаться там, где вы есть, и узнать сегодняшний миг. Это и есть счастье. Оно всегда рядом. Такое счастье ни от кого не зависит. Его никто не может отнять. Ключ к счастью – максимально использовать обычные дни. Если мы хотим быть счастливыми, нам нужно научиться видеть удивительный мир вокруг нас. Сейчас. Мир – удивительное место, но мы привыкли принимать все как должное. Обычно у нас есть время быть несчастными, но не быть счастливыми. Но если мы начнем замечать жизнь вокруг, почаще говорить «Вау!», вместо привычки ворчать и быть недовольными, если мы будем присутствовать в моменте, то обнаружим, сколько даров и сколько изобилия постоянно окружает нас. Я здесь и могу видеть все эти невероятные вещи. Счастье – это выбор, который мы делаем. Это готовность жить настоящим моментом и отложить то, что отвлекает от этого. И я не говорю о каких-то великих поступках, глобальных подвигах. Не идите на поводу хитрого ума, если он снова зовет вас за большим счастьем, которое живет в Новой Зеландии или на Бали. Я говорю о повседневных делах, которые позволяют нам взаимодействовать с окружающим миром с интересом и удовольствием. Представьте сейчас любимое кафе, как открывается дверь, и все эти запахи окутывают вас со всех сторон. Или зимний вечер, за окном падает снег. Вы только что с улицы, усаживаетесь в мягкое кресло, вам тепло и уютно, руки согревает горячий шоколад, и по телу разливается блаженство, умиротворение и покой. А вот вы играете с домашним любимцем, бегаете и резвитесь, как ребенок. В этот момент вы чувствуете себя счастливым, легкая улыбка играет на вашем лице. Это хюгге, или, как говорят датчане, умение жить чудесным настоящим. Это ощущение тепла, защищенности и комфорта, осознание своего благополучия и довольства. Хюгге заключается в том, чтобы быть, а не иметь. Следующие вопросы помогут вам найти свой простой способ быть счастливыми здесь и сейчас. Где вы чувствуете себя как дома? Какие занятия и привычки являются для вас определяющими? С какими людьми вы чувствуете себя как дома? Что вы вкладываете в понятие благополучия прежде всего? Что помогает вам расслабиться? А как думаете, что думают о жизни черепахи? А может, они ничего не думают, и именно это позволяет им жить в гармонии с самими собой? Рада, если этот вопрос вызвал у вас улыбку, и вы смогли заметить, как внутри стало легче и светлее. А чтобы прикоснуться к глубине счастья, я предлагаю вам прочувствовать высказывание Виктора Франкла о понимании счастья в рамках логотерапевтического подхода. Счастье живет, существует. Как феномен, оно существует независимо от нас. Мы можем замечать счастливые моменты или не замечать, переживать их или не переживать. Счастье нам потенциально дано. Счастье трудноуловимо. Если мы попытаемся остановить момент, ухватить счастье, оно ускользает. За счастьем невозможно угнаться. В той мере, в какой счастье превращается в мотивационную цель, оно с неизбежностью превращается и в объект внимания. Но именно из-за этого мы упускаем причину счастья, и само счастье ускользает от нас. Если задаться вопросом «Счастлив ли я?», можно начать размышлять, что есть счастье лично для меня, что мешает счастью здесь и сейчас, чего не хватает. Мы упустим его. Если мы стремимся к счастью как к самоцели, оно вновь ускользает. Как-то философ Кьеркегор сказал, что двери, ведущие к счастью, открываются наружу и захлопываются перед каждым, кто пытается добраться до него. Так охота за счастьем способна его только спугнуть. Борьба за удовольствие – гонит его прочь. Счастье созревает и связано с направленностью вовне, с ценностями. Ценности переживания, переживания чего-то, встречи с кем-то или чем-то. Например, с лучами солнца, грозой, горами и источниками вод, картинами, от которых трепещет сердце, книгами, фильмами, музыкой, которые меняют сердце. С людьми и их чувствами, а также собственными чувствами. Встречи с чем-то большим, чем мы сами, и созерцание того, что мы не можем присвоить. а также благодарность за то, что нам дано. Ценности творчества, сотворение чего-то, реальная полезная деятельность, совершение поступка. Ценности отношения, прохождение трудностей, переживание неизбежного страдания в том смысле, что мы можем принять его и выбрать отношение к обстоятельствам. Счастье – это не цель. Это следствие воплощения смысла. Оно субъективно и дано нам объективно как дар. Нет прямого пути к счастью. Мы можем быть счастливыми вследствие. Для меня счастье – это конкретные переживания, а не что-то абстрактное. Это маленькие радости, которые постоянно накапливаются и приумножаются с каждым днем. Это обостренное переживание непостижимости Вселенной. Драматург Дзиами Матакиё описывает его как тонкие тени бамбука на бамбуке. Чтобы полнее постичь всю палитру чувств, составляющих юген, он советует наблюдать, как солнце заходит за холм, покрытый травами и цветами. Или идти вперед все дальше и дальше по огромному лесу, не задумываясь о том, пора ли возвращаться. Мы развиваем в себе покой ума, равностность в двойственном мире, а удовлетворенность, которую мы взращиваем и накапливаем ежедневно, становится ключом к этому исцелению. У многих из нас нет привычки замечать, что мы счастливы. И только когда жизнь преподносит урок, мы понимаем, как хорошо жили. Странное правило, чтобы начать что-то ценить, сначала нужно, чтобы у нас отняли это. Лена. После операционной кровати и борьбы за жизнь я поняла, как много глупостей мы делаем. Ссоримся по пустякам с дорогими людьми. Не ценим того, кто рядом и кто нам дорог. После серьезных испытаний понимаешь, что есть в жизни только самое важное, и его не так уж много. Остальное — чепуха. Делаешь выводы о том, что нужно жить так, как в последний день. Дорожить каждым днем, не растрачиваться по мелочам. Коля. Когда я лежал в больнице после аварии, у меня все болело. Я плохо соображал, не мог спать и дышать. Только тогда я понял, как я не хочу уходить из жизни, как сильно люблю жену и дочь, и что я еще не узнал вкуса жизни. А раньше об этом я даже не думал. А вот мой пример о переживании счастья. Совсем недавно я поняла, какое это огромное счастье ходить без костыля. Сначала хотя бы по квартире. В прошлом году я прыгала с парашютом и сломала ногу. Кость разъехалась на осколки. Сложная операция, 4 месяца с костылем, и после еще одна операция, чтобы вынуть пластину и кучу штырей из ноги. Признаюсь вам, я начала ценить, как это здорово стоять и ходить на двух ногах. Как это прекрасно. Просто гулять по улицам, делая шаги ногами без опоры на костыли. Счастье – это когда мир не вызывает у нас негативных размышлений, когда уходит внутренняя борьба. Счастье – это естественное состояние, когда все части нашего «я» пребывают в выравнивании. Настоящее счастье целительно. У каждого из нас, если покопаться, скорее всего, найдется такое поворотное событие, которое учит нас видеть настоящее и ценить жизнь. Конечно, хочется, чтобы таких ситуаций не было. А для этого нужно присутствовать в каждом моменте, а не бежать из него. Научиться чувствовать вкус жизни вместо фастфудного потребительства. Но пока чаще работает правило от обратного. Когда наше чувство благодарности обостряется благодаря перенесенной психологической травме и потере. В нас появляется ощущение ценности жизни, которое до этого мы воспринимали по умолчанию. Теперь приоритеты меняются, и мы научаемся беречь, что имеем, не цепляясь за это, как за собственность, но с благодарностью, что это есть сейчас. А это порождает счастье. Парадокс в том, что мы ленимся быть счастливыми, потому что счастье требует от нас дисциплины. Очень легко быть несчастным, быть без настроения, невыносимым, тяжелым и говорить «я такой, я смирился с этим». Если сегодня в последней фразе вы узнаете себя, то подумайте вот над чем. Если вы не считаете себя счастливым, то не можете им быть. И если утверждение верно для вас, то все в порядке, это не критично, потому что вся вечность принадлежит вам, чтобы изменить текущее положение дел, чтобы научиться заново рождаться в моменте. Режим счастливого ребенка. Жизнь – это лучшее шоу. Обожаю сидеть в первом ряду. Кинофильм «Любовь с препятствиями». В этой части главы я хочу поговорить с вами о режиме счастливого ребенка. Схемотерапия, которая стоит на страже нашего душевного здоровья. Схема. Схематическая терапия. Психотерапия, разработанная доктором Джеффри Янгом для лечения расстройств личности. Данная терапия предназначена для работы с пациентами, в отношении которых оказываются неэффективными методы когнитивно-поведенческой психотерапии, а также для лечения сильных депрессивных и посттравматических расстройств и устранения других психологических проблем у индивидов и семейных пар. Внутренний счастливый ребенок – это тот, кто привносит в нашу жизнь радость, шутливость, беззаботность и интерес к окружающему миру. Если кто-то увлекает вас хорошим настроением и заряжает весельем, то у него силен режим счастливого ребенка. Есть такие люди в вашем окружении? А когда у вас все в порядке с этим режимом, вы чувствуете себя любимым и принятым. Вы доверяете людям. Ощущаете удовлетворенность и расслабленность. Вы готовы непринужденно шутить и веселиться. Состояние счастливого ребенка – это состояние созидающее. В нем вы способны творить и придумывать идеи. Этот режим также создает цикл благополучия. Вы притягиваете к себе людей. Круг общения увеличивается. Усиливается чувство принадлежности. Проявляется ощущение стабильности и благополучия. Поэтому наша задача – укреплять этот режим, научиться ощущать потребность в развлечении и отдыхе, иметь в репертуаре занятия, которые ответят на запросы счастливого ребенка в противовес стрессам и ограничениям в жизни. Когда этот режим внутри нас сильный, мы способны забыть о возрасте, хохотать над удачной доброй шуткой, испытывать детский восторг от ощущения единства с природой и ее энергиями. Мы готовы расплыться в широкой улыбке, отыскав единомышленника, беспричинно любить окружающих, находить смысл во всем, что происходит с нами и вокруг нас. Мы восклицаем: «Вау! Хочу! Мне нравится!» Я хочу рассказать вам одну историю, чтобы вдохновить вас на хорошую жизнь, у которой нет ограничений, и которую вы можете создать сами, даже когда кажется, что лучшая жизнь уже прошла. Знакомьтесь, это Рут Флауэрс. В 68 лет она стала диджеем. Рут стала вдовой, когда ей было 58 лет, и ее мир рухнул. Что теперь ее ждет впереди? Одинокая старость и воспоминания о прошлом? Чтобы заполнить дни, Рут работала преподавателем музыки, читала лекции о творчестве Чарльза Диккенса. Когда ей исполнилось 68 лет, она решила стать клубным диджеем. А люди решили, что она сошла с ума. Внук пригласил ее на день рождения в ночной клуб, но охранник остановил ее на входе. «Я думаю, в вашем возрасте вам туда не надо», — сказал он. «А я думаю, надо». «Если я захочу, то и диджеем могу стать», — ответила Рут. Охранник, конечно, усмехнулся, а Рут поняла, что либо она станет диджеем, либо никогда больше не будет себя уважать. И вскоре диджей Рут Флауэрс Мами Рок выступала в самых разных клубах по всему миру. Как вам история? Вау, согласны? Это доказательство того, что мы способны не только воспринимать жизнь, но удивляться и искренне радоваться ее проявлением. Практика. Позвольте сегодня себе подурачиться или найдите того, кто умеет это делать. Хорошие эмоции заразительны. Помните, что те, кто умеет с удовольствием дурачиться, играть, отдыхать, как дети, чувствуют себя более счастливыми. Когда вы настроены на хорошее, из равновесного состояния вы формируете лучшее, что может случиться с вами. Важно заботиться о том, чтобы вам было комфортно прямо сейчас. Если ураган внешних обстоятельств пытается вас затянуть, еще крепче и устойчивее нужно быть внутри, в своем довольстве и гармонии. Расслабленный, но сконцентрированный. Спокойная радость медитативного равновесия. Если струны музыкального инструмента натянуты слишком сильно или слабо, приятного звука не будет. В медитации также. Нужно найти равновесие между сверхконцентрацией и чрезмерным расслаблением. Первая крайность приводит к ослаблению внимания, а вторая заставит вас уснуть. Мы развиваем в себе навыки, обучаемся на разных тренингах, читаем книги, работаем над собой, и кажется, что мы совершенствуемся. Это с точки зрения нашего «я», нашего эго. Но для большого «я» все это не имеет никакого смысла. Вся работа уже давно сделана. И единственное, что нужно, это просто по-настоящему расслабиться, чтобы оказаться ощущениями в этом большом «я». То есть нужно убрать напряжение, отбросить те барьеры, которые мешают нам жить в пространстве достаточности, где все есть и где все в порядке, где не нужно что-то чинить. Оно по факту целостное. Вы смотрите на мир, а мир смотрит на вас. Чтобы это заметить, важно делать остановки, паузы. Когда вы можете увидеть себя, скорректировать цели, распознать желания, потребности и уделить им все свое внимание. Спешка и суета могут увести вас от ощущения полноты и удовольствия проживания простого дня, и жизнь превратится в механический процесс и гонку на выживание. Благодаря регулярной практике расслабленная сосредоточенность становится для вас привычной. Вы вдруг обнаруживаете, что стали меньше подвержены внешним влияниям. Напряжение отпустило хватку, количество препятствий уменьшилось. У вас появилось чувство радости и легкости в каждом дне. Теперь вы можете принимать решения, делать выбор из более глубокого понимания связей, причин, событий и прежде всего себя самого. Вы более не ждете лучшее в резиновом завтра, потому что знаете. Самое лучшее, что с вами может случиться, происходит сейчас. Но что, если заметить лучшее сейчас, нам мешают обстоятельства и рутина? Как тогда сохранить свежее восприятие жизни в каждый момент времени? Как удержать счастье? Как удержать счастье в жизни? Нейропластичность утверждает, если человек родился несчастным, то вполне может стать счастливым. Каждый день похож на предыдущий. Подъем в одно и то же время, привычная дорога, окружение на работе, обед в том же самом кафе, те же новости, передачи, темы для разговоров и снова новый старый день. В попытке хоть как-то вырваться из этого круга вы начинаете менять декорации, работу, внешность, увлечение, машины. Но почему-то счастье не хочет задерживаться в жизни. Менять нужно другое – мышление. Если вы смотрели фильм «День сурка», то помните, что персонаж Билла Мюррея в конце концов становится человечнее и меняет поведение. Это позволяет ему вырваться из повторяющегося конкретного дня. У каждого из нас есть такая возможность. Ключ – естественной способности мозга формировать новые нейронные связи, разорвать старые, изменить привычки и обрести свободу. Нейропластичность утверждает, если человек родился несчастным, то вполне может стать счастливым. Когда мы постоянно куда-то спешим, бежим, важно делать остановки, чтобы проверить направление. Где я сейчас? В чем? Что проживаю? Какой, какая я сегодня в действиях, желаниях? Может, они изменились? Для этого нужна пауза. Побыть в спокойствии. Особенно, если нет привычки делать это ежедневно. Представьте себе канатоходца, который тревожится, беспокоится, путается в бесконечных мыслях. Смог бы он пройти в таком состоянии по тонкой веревке, подвешенной на высоте 2-3 метров? Нет. Он способен сохранять равновесие только когда сам находится в точке покоя. Никакие сомнения и волнения не управляют им, когда он идет по канату и выполняет цирковые трюки. Медитативная пауза помогает трансформировать сильные эмоции – гнев, тревогу, раздражение и тому подобное. Выдохнуть их наружу, отпустить созданное напряжение в теле. Из предыдущих глав мы знаем, что ничего не делание не означает бездействие. Мы лишь перестаем гнаться за очередной морковкой, которая не кормит и не питает нас, а заставляет чувствовать возрастающий голод. Голод по себе, по настоящим чувствам, желаниям, по тому, что действительно по душе. Театральный режиссер Питер Брук в книге «Пустое пространство» говорит о мастерстве паузы. Это окно, в которое проступают смыслы. Отрезок времени между вдохом и выдохом расценивается древнейшими трансформативными системами как момент перерождения и полного слияния с миром, растворения в нем. Хью Эверетт, физик, искавший ответ на загадки квантовой реальности, называл эти моменты времени точками выбора или окнами возможностей, в которых ход событий может быть изменен. Пауза между вдохом и выдохом – то самое пустое пространство кроличья нора. Она создает условия, чтобы мы могли перескочить из одной возможности в другую. Это пространство, где, затаив дыхание, совершают чудеса. Чтобы чудеса случались, их нужно создавать. Конечно, прокручивать в голове болезненный прошлый опыт легче, чем сделать иной, непривычный для себя выбор. Но у каждого из нас есть потенциал изменения поведения и привычек. В журнале Nature New Aeroscience американские исследователи пишут о следующей взаимосвязи. Чем разнообразнее деятельность в течение дня, тем мы счастливее сегодня. Работа в необычной обстановке, оставить машину и прогуляться до места, куда вам нужно, отправиться в часть города, где раньше не бывали, исследовать новый маршрут в магазин, сесть на 10 минут под деревом в субботу и просто наблюдать за миром. Все это заметно улучшит ваше настроение. Если вы не будете воспринимать ничего нового, как вы будете меняться? Как вы будете расти? Поэтому важно обновляться. Говоря о важности духа обновления, Том Питерс, известный бизнес-консультант, называет целый список причин. Зачем меняться? Чтобы культивировать открытость. Чтобы сделать жизнь лучше, чтобы раскрыть свои скрытые увлечения, чтобы вырастить ростки надежды, чтобы развивать свой мозг, чтобы улучшить свои навыки решения проблем и принятия решений, чтобы познакомиться с новыми людьми, чтобы не допустить уныния, потому что жизнь – это серия курсов переподготовки. Исследуйте себя. Находите уместные для вас инструменты эволюции, которые помогут вам чувствовать себя счастливыми. Дома или на работе, в отношениях или бизнесе. Все связано. Ничего не происходит отдельно и изолированно. Практика. Составьте список из 50 новых дел. Дух обновления. И вперед. Прямо сегодня выберите 5-10 пунктов и выполните их. Практика. Попробуйте сегодня смотреть на мир как художник. Будьте наблюдательными, внимательными к деталям и подмечайте удивительное в привычном и простом. То, что вы хотели бы запечатлеть. Наполните сегодняшний день любым творчеством, хотя бы на час-полтора. Например, нарисуйте пейзаж или натюрморт. Набросайте карандашом то, что сейчас перед вами. Полепите из пластилина, сделайте пару художественных фотографий или сочините стихотворение. Это позволит мозгу переключиться. Как часто вы действительно заботитесь о мозге? Тренируете его, не даете ему затухать, сидя молча в уголке маленькой комнаты, которая состоит из незаметных привычек. Если вдруг в мобильном сядет зарядка, можете ли вы вспомнить номера друзей? Собственный номер? А если сломается кассовый аппарат, под рукой не будет искусственного интеллекта, сможете в уме правильно подсчитать суммы? Как главный инструмент обработки информации, мозг нуждается в занятости и практике. Только при постоянном активном взаимодействии с реальным миром он может поддерживать высокий уровень работоспособности, а не при залипании в интернете. В погоне за миром технологий мы рискуем не заметить часть собственных талантов. Автоматизация производственных процессов превратила нас в пассивных наблюдателей и пользователей, а слуга превратился в хозяина. Возможно, это часть нашей жизни. Мир технологий, с которым нам нужно научиться сосуществовать на равных. Но это не отменяет потребности в обретении собственного мастерства. Это одна из привилегий человека. Какая? Дар обновления. Мы можем изучать, настраивать и совершенствовать собственный разум на протяжении всей жизни. Новизна поначалу может вызывать раздражение, потому что ум любит день сурка, а мозгу приходится задействовать те зоны, которые до этого были погружены в спячку. Но также она приносит с собой значительные всплески счастья. И вот несколько историй в пример. После 10 лет работы военным инженером я был вынужден искать что-то другое. Компания получала все меньше заказов, а вскоре эта цифра превратилась в ноль. Взамен мне предложили скучный набор инженерных задач, с которым я так и не смог смириться. Ведь я любил создавать новые конструкции. Мне нравилось это чувство, которое рождалось внутри меня. Азарт, любопытство, исследование. Я отказался от предложения и открыл для себя совершенно новую сферу. Банковскую. Там я начал выстраивать команды, и моя жизнь обрела новый смысл. А инженерные знания тоже пригодились. Сегодня я опираюсь на этот опыт и применяю его во взаимодействии с командами. Я закончила медицинский институт и после сразу устроилась работать в травмпункт. Более 5 лет я посвятила себя этой работе, но даже высокие смыслы, помощь людям, спасение жизней, ничего из этого не делало меня счастливой. Мне было страшно, но я решила сменить деятельность. Сегодня я восстанавливаю юридические переломы компаний, спасаю их в сложных ситуациях. Я стала одним из лучших юристов города и знаю, что эта работа точно для меня. Я по-настоящему счастлива делать это каждый день. В 45 лет у меня был собственный бизнес. У меня было все, что нужно для материальной жизни. Финансы, дом, квартира, машина. Семья ни в чем не нуждалась. Я всем ее обеспечил. Однажды я понял, что это тупик. Что меня ждет дальше в бизнесе? Еще больше денег? Так я ушел из бизнеса и устроился чиновником на государственную службу. Маленькая должность меня не смущала. Я хотел честно делать эту работу, организовывать процессы, потому что именно здесь я мог реализовывать свои идеи и смыслы, привнести видение. Сегодня я на своем месте. Мне было 39, когда я решила выйти на работу. Сын подрос, поэтому я могла спокойно заняться собой. Но муж был против. Через пару месяцев я развелась, так как хотела не только быть женой и мамой, но и реализовываться в профессии. Мне было сложно, особенно в самом начале, финансово и эмоционально. А после карьера пошла вверх. И сегодня уровень моего дохода даже больше суммы, которую муж выдавал мне ежемесячно, просто так. Я счастлива и не думаю, что могла бы сделать лучший выбор. В 35 лет я потерял работу и полгода провел в поиске новой. Меня никуда не брали. На каждом собеседовании говорили, что мой опыт им не подходит. Моя разносторонность оказалась невостребованной. Когда я понял, что ничего не получается, оставил попытки найти работу и создал свою консалтинговую компанию в сфере IT. Сегодня я счастлив. Несмотря на то, что у меня нет гарантированного дохода, я очень много работаю, это мое лучшее решение. Я намеренно привожу в пример истории обыкновенных людей, которых вы можете встретить на улице, и которые раз за разом осмеливаются на новое в жизни. Заметьте, никто из них не говорит, что было легко. Но они сделали шаг, затем следующий. Они не сидели, смирившись с жизнью, которая им не нравится. Все они действовали. А самое главное, каждый из них говорит о том, что это самое лучшее, что когда-либо случалось в их жизни. Что делает хороший день хорошим? а плохой – плохим. Дар счастья лежит в наших сердцах и умах. Ген Келсанг Ниема. Мы все хотим, чтобы каждый день был хорошим. Нет такого дня, когда мы не хотим быть счастливыми. Когда все идет хорошо, мы счастливы. Но когда что-то идет не так, например, если нужно работать с кем-то, кто нам не нравится, куда исчезает счастье? Пока причины того, почему у нас был хороший день, список внешних условий, у нас не будет постоянного счастья, которого мы жаждем. Мы не можем контролировать людей, обстоятельства. В этом случае мы отдаем свое счастье в руки других или на волю случая. Ген Келсанг Ниема, буддийская монахиня, говорит, что если вы действительно хотите, чтобы каждый день у вас был хороший день, есть две вещи, которые нужно сделать. Первое. Перестать искать причины счастья или несчастья в людях, обстоятельствах. Перестать приписывать счастье тому, что происходит вовне. Перестать винить других за свое несчастье, иначе счастье будет очень иллюзорным. Второе. Активно развивать источник счастья, исходящий изнутри. Счастье и несчастье – это состояние души, поэтому истинные причины нельзя найти вне своего сознания. Когда мы чувствуем умиротворение, то будем счастливы независимо от обстоятельств. Но если внутри неспокойно, то даже несмотря на внешнее хорошее, мы не сможем быть счастливы. Как развивать постоянное умиротворение, на которое мы можем положиться? И здесь я не удивлю вас. Практиковать. Это медитация или просто любое действие, которое поддерживает вас, возвращая умиротворенное состояние. Например, прогулка. Или это будет намеренная умственная концентрация на позитивном состоянии души. Мы можем научиться делать это в повседневной жизни, ведь хорошее заслуживает, чтобы на него обратили внимание. Речь идет не о великих делах, а о самых простых вещах, как вдыхаешь чистый воздух в лесу, или вдруг чувствуешь запах свежего хлеба в пекарне, или слышишь, как кто-то красиво поет. Такие моменты обязательно нужно подмечать и сказать вслух. Как же здорово! Если вам кажется, что сегодня плохой день, выйдите на улицу. Прогуляйтесь по парку, разглядывая деревья, найдите время, чтобы пообщаться с природой. Чем чаще мы контактируем с ней, тем реже испытываем отчаяние и ощущение бессмысленности жизни. Мы тянемся к природе на инстинктивном уровне. Это стремление биолог Эдвард Осборн Уилсон назвал биофилией – любовью к жизни. Наш мозг эволюционировал в среде, где мы постоянно взаимодействовали с природой и зависели от нее. То есть эмоции, которые мы испытываем на природе – благоговение, удовлетворение, любопытство – заложены в нас глубоко. Чем чаще они активируются, тем более полноценными мы себя ощущаем. Психолог Ролло Мэй писал, что когда мы общаемся с природой, то укореняемся в родной земле. Поэтому если у вас сегодня плохой день, обязательно сходите на свидание с природой. Она вновь напомнит вам о любви к жизни, наполнит силами, и вы почувствуете удовлетворенность, покой и больший смысл своего существования, оперевшись стопами на землю. Природа поможет вам воссоединиться с беспричинной радостью. Потому что каждый день под солнцем – это хороший день. Практика. Жизнь – это бесценный дар. Каждый из нас ежедневно проходит через собственные вызовы. Попробуйте сейчас увидеть в этом красоту, волшебство, благодарность. Какой у вас сегодня день? Найдите 5-10 простых вещей, чтобы вслух и с чувством сказать. Как же здорово, правда? Прямо сейчас. Проникнитесь этим состоянием. Практика «Медитация мусорщика». Эту медитацию вы можете сделать, если вы вышли на прогулку, на свидание с природой. Захватите с собой коробку, например, из-под обуви, или бумажный пакет. Отключите телефон и идите на улицу. Закройте глаза и сосредоточьтесь на ощущениях от дыхания. Ощутите опору под ногами. Отправьтесь в ближайший парк. Пусть вас ведет любопытство. Что привлекло ваше внимание? Куча листьев, увядающие цветы, мусор, Как в этот момент меняется ваше дыхание? Сердце бьется чаще? Волнуетесь? Если какой-то предмет вам интересен, прикоснитесь к нему или возьмите его. Рассмотрите со всех сторон. Каков он на ощупь? Грубый, гладкий, шершавый, мягкий, скользкий. Какой у него запах? Свежий, земляной, неприятный. Задействуйте все органы чувств, исследуя находку. Собирайте все, что угодно. Ветки, шишки, лепестки, шуршащие пакеты. Все, на что откликнется сердце. Положите в коробку 5 предметов. Затем разложите их перед собой. Какая у них история? Если вы взяли что-то рукотворное, каково назначение этого предмета? Где его сделали? Кто? Вы можете представить себе жизнь этих людей? Как этот предмет попал в парк? Если вы взяли что-то из живой природы, где это раньше росло? Кто использовал это как еду или дом? Поразмышляйте о каждом предмете, изучая его. Закройте глаза, сделайте вдох. Представьте сеть, связывающую вас, человека и природу, природу и человека. На память об этом опыте оставьте себе одну из находок – цветочный лепесток, билет на автобус, лист дерева. Самый лучший день. Ты никогда не будешь красивее, чем сейчас, и мы никогда не будем здесь снова. Гомер, Илиада. Как часто мы пытаемся контролировать будущее, которое мы не можем предсказать. Ставим цели, затем много действуем ради них, иногда терпим неудачу в их достижении. Создаем планы, которые почти никогда не сбываются на 100% так, как мы задумывали. Но несмотря на полученные опыты, хаотичный мир, многие из нас продолжают верить в иллюзию контроля. Представьте себе рыбу, которая плавает в бескрайнем, хаотичном море. Рыба контролирует это море? Нет. В отличие от нас, рыба не думает, что она управляет другими рыбами и водой. У нее нет иллюзий на этот счет. Она просто плывет по течению или ждет его. Я надеюсь, что после прослушивания книги внутри вас прописалось знание о том, что ум создает потребность в иллюзии. Поэтому наша задача – научиться быть рыбой в заботливом океане жизни. Чтобы посреди миллиарда течений чувствовать разные, выбирать нужное и уместное сегодня, гибко и экологично менять направление, если того требуют обстоятельства. Это совершенно другой образ жизни. Когда мы отпускаем иллюзию контроля, то учимся принимать мир таким, какой он есть, вместо того, чтобы быть раздраженными им. Расстроенными, безумными, отчаявшимися или пытающимися изменить его под себя. Мы начинаем делать то, что нам нравится. Мы прекращаем пытаться контролировать других, а вместо этого концентрируемся на том, чтобы быть добрым к ним и показывать любовь. Мы ничего не ожидаем, а просто принимаем то, что приходит. Если вам кажется, что такой образ жизни слишком пассивен, что он идет вразрез с агрессивной, продуктивной, целеориентированной личностью, это нормально. Многие из нас так жили или живут сейчас, не осознавая, что делает их несчастными или расстроенными. Но если вы сможете поставить это под сомнение и выбрать другой путь, он может стать для вас самым освобождающим действием. Помните строки из любимой песни фильма «Гости из будущего»? Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в прекрасные края. Слышу голос. Голос спрашивает строго. А сегодня? Что для завтра сделал я? Перефразирую слова песни. Что вы сделали сегодня, чтобы у вас был хороший день? Задавайте себе этот вопрос, когда умолкает шум дня, и вы способны расслышать тишину. Возможно, кто-то скажет: «Да, да, я знаю, все понимаю». Очень многие остаются в этом промежутке понимания без действий, зависают на уровне ума и закапываются в мыслительные цепочки, логические умозаключения. Эго, как броня, препятствует изменениям. Это «я» всегда очень крепкое. Я прав, Я самый лучший. Я сам знаю. Отстаньте от меня, не лезьте ко мне с вашими советами. Все это разные формы проявления эго, которые могут работать с пользой до момента, когда в жизнь стучатся перемены. Хочу поделиться с вами формулой самоизменения, которая состоит из трех «С». Первое «С» – смирение. Или способность поставить под сомнение собственную, несомненную и непререкаемую правоту. Смирение – это открытость, внутренняя мягкость. Я признаю, может быть, что-то я делаю не так, хотя, как правило, я все делаю верно. Второе «С» – слушание. Когда мы обретаем смирение, в нас включается внутренний поиск. Мы начинаем искать, что же мы делаем не так. И мы становимся чувствительными к тому, чтобы что-то услышать. Третий «С» – садхана, или практика, которая должна привести нас к определенной цели. Нужно обязательно начать что-то делать. Если мы ничего не делаем, ничего не меняем в жизни, не пытаемся идти осмысленно, ничего не поменяется. Фокусируйтесь, выбирайте, действуйте. Создавайте прекрасное сегодня, которое будет заботливым и поддерживающим вас. В каждую минуту мы можем щелкнуть пальцем и сказать себе: «Сегодня я проживаю свой самый лучший день». Вдохнуть желаемое ощущение радости и выдохнуть весь отрицательный заряд. Поднять голову, улыбнуться себе и из этого состояния создавать свой день. Ведь если внутри серо и уныло, снаружи тоже. Внутри покой и светит солнце, жизнь отвечает тем же. Поэтому создавать лучшее внутреннее состояние, ощущение – это ежедневная работа. От счастья и лучшей жизни вас не отделяет ровным счетом ничего. Позвольте себе жить ту жизнь, которую вы действительно хотите в глубине себя. Не стесняясь, пусть иногда и сомневаясь, но всегда пробуйте, делайте первый шаг. Затем еще один, второй, третий. Путь складывается под ногами идущего. Счастье всегда рядом, внутри вас. Жизнь происходит не с вами, а для вас. Жизнь происходит сегодня. Самое лучшее происходит для вас сейчас. Единственный лучший день – сегодня. И предлагаю вам вопрос, который хорошо бы задавать себе каждое утро. Скажите, что вы планируете делать со своей единственной драгоценной жизнью? Как будет выглядеть ваш шедевр? Опорные мысли. Вы не можете повлиять на факты в прошлом. Они уже случились. Но вы можете позаботиться о состоянии в сейчас. Ключ к счастью – максимально использовать обычные дни. Если мы хотим быть счастливыми, нам нужно научиться видеть удивительный мир вокруг нас. Сейчас. Счастье – это не цель. Это следствие воплощения смысла. Это когда мир – не вызывает у нас негативных размышлений, когда уходит внутренняя борьба. Настоящее счастье целительно. Счастье и несчастье – это состояние души, поэтому истинные причины нельзя найти вне своего сознания. Внутренний счастливый ребенок – это тот, кто привносит в нашу жизнь радость, шутливость, беззаботность и интерес к окружающему миру. Новизна может вызывать раздражение, потому что ум любит день сурка, но также она приносит с собой значительные всплески счастья. Жизнь происходит не с вами, а для вас. Единственный лучший день – сегодня.